Глава 19. Лиза открыла дверь своего кабинета, и они вместе с Давидом вошли внутрь. «Вернулась? А мне сказали, что ты в отпуске». Лиза вздрогнула от знакомого голоса. Как он вошел сюда? Иан сидел на одном из стульев для допрашиваемых, у стенки шкафа. Так что его непросто было заметить сразу. «Что ты здесь делаешь? Пойдем поговорим?» Он встал и с прищуром и какой-то неприязнью посмотрел на Давида. «Не о чем говорить, Ян. Уходи, пожалуйста». «Не заставляй меня», — сказал он почти шепотом. «Я больше не могу тебя ждать». «Больше не могу». Снова эти слова врезались в голову Давида. «Давид, подождите меня здесь, я скоро». Они вышли в коридор, уединившись в закутке сразу за дверью. «Лиза, малышка моя, ну что ты?» Он притянул ее к себе и хотел было поцеловать, но она отстранилась. «Ну перестань, я же люблю тебя». «Ян». Она отошла от него на расстояние вытянутой руки. «Все кончено. Когда ты это поймешь?» «Ничего не кончено, ты же тоже меня любишь, я знаю. Даже фотографию со стола не убрала. Мне некогда было этим заниматься». «Раз. Секунда. И фотографии нет, но ты ее оставила». «Ян». «Возвращайся домой, Лиз, прости меня. Ты же простишь, да?» Ян упивался своей ролью. Еще немного, и она сдастся. Этот самый момент, этот сок страсти, когда ее сложно вернуть, но она возвращается. Этот пик наслаждения, когда от ненависти до любви. Она его любит. Она никуда от него не денется. До дрожи в пальцах. Сейчас, да. Сейчас она улыбнется и скажет: «Это последний раз». Он поцелует ее, а потом дождется ее дома и покажет, кто он такой. Он покажет, что лучше него никого нет. Он прижмет ее лопатками к холодному полу, он будет двигаться быстро, обхватив ее за талию одной рукой, оставляя следы от своих пальцев на ее теле. Он подхватит ее на руки и посадит на кухонный стол, а потом развернет ее к себе спиной. Он напьется ею. Он покажет ей, чтобы она вспомнила. Чтобы она всегда помнила, кто он такой. И все станет как раньше. А потом он вернет ее снова. И снова до дрожи в пальцах. И снова до пика наслаждения ее согласием. «Нет, уходи». «Ты не поняла». Он резко схватил ее за талию одной рукой, крепко сжал, поцеловал в шею и прошептал на ухо. «Я извинился». Лиза оттолкнула его от себя. «Я все сказала, не приходи сюда больше». Она развернулась, чтобы уйти. «Стоять!» Он схватил ее за запястье. Скулы затвердели, а в глазах появился блеск, который удалось разглядеть даже в этом полутемном закутке. Так не должно быть. Она всегда прощала. И сейчас простит. А что, в общем-то, простит? То, что он назвал ее потаскухой? Слишком нежной и ранимой она стала. Нет уж. Она обязана. Обязана вернуться. Он сжал ее запястье еще сильнее, так что на нем останутся следы от его пальцев. «Лиза!» Он слегка наклонил голову. «Я не смогу без тебя», — выдавил он из своей душонки. «Вернись домой». Его действительно начало потряхивать изнутри. Только не это чувство. Беспомощность подкралась сзади и следила за ним. «Что будет, если она не вернется? Прекрати». «Почему ты ушла? Я ждал тебя день, два. Где ты была? Лиза, отвечай, где ты была?» Он пытался совладать с собой, но громкость его голоса только нарастала. «Отпусти. Перестань хватать меня. Сегодня», — он перешел на шепот, — «ты вернешься домой. Поняла меня?» Лиза выдернула руку. Она видела его разным, и в гневе, и в ярости. Но этот шепот, он сводил с ума. «Ты вернешься», — повторил он. Дрожь пробежала по ее телу. «Никогда», — сказала она с прищуром в глазах. «Что здесь происходит?» Глеб оказался рядом. «Снова ты? Ну да, ну да, как же». «Все нормально, Ян уже уходит», — сказала Лиза. «Когда совещание?» «Сейчас. Собираемся у Когана в кабинете через 5 минут». «Ты иди, иди, Глебушка. Лиза скоро придет». «Ян, оставь ее в покое. Лиза, жду тебя через 5 минут». Он посмотрел на часы. «А ты не лезь в наши дела», — прошипел Ян. «Иди, куда шел». «Или что?» — не выдержал Глеб. «А, я все-таки был прав. Я знал». Затряс пальцем Ян. «Я знал. Ты просто жалкий кусок пережеванного дерьма. Ты только притворялся другом. Всегда притворялся». «У нас ничего с ним нет», — зачем-то сказала Лиза. Приятная волна разлилась по телу Яна. «Она оправдывается?» «Да, она оправдывается. Еще не все потеряно». Хотел он было что-то сказать, как Глеб крепко сжал его плечо и молча вытащил в коридор. «Пусти, придурок!» Глеб не реагировал. Он спустился с ним по лестнице, вытащил на улицу и провел до служебного выхода с территории. Закрыл перед его носом калитку на магнитном замке, отряхнул руки и подошел к служебной будке. «Больше ни один гражданский не должен сюда попасть без сопровождающего следователя. Вы не в кинотеатре работаете». Перекошенное лицо проводило Глеба взглядом, пока он не скрылся в здании. Ян больше не приходил сюда.